Мне кажется, красота и женственность лишены возраста, а привлекательность, хотя мои слова и не понравятся владельцам фирм, не может быть создана искусственно. Настоящая привлекательность всегда проистекает от женственности. Считаю, что и сексуальность привлекательна только, когда она естественна и спонтанна. Вот почему многие не достигают желаемого. И что я еще хотела бы заявить? Мы все, слава Богу, рождаемся сексуальными существами. Но жаль, что многие разрушают и презирают этот естественный дар. Искусство, подлинное искусство исходит от него, и многое другое тоже. Я никогда не понимала выражение «символ секса». Я всегда считала символами какие-то предметы. То-то и печально, что секс-символ становится вещью, а мне противно быть вещью. И если уж мне предназначено быть символом, то лучше быть символом секса, чем чего-либо другого. Многие девушки хотят походить на меня. То ли студии их на это толкают, то ли это их собственная идея. Но, увы, им не хватает. Можно гадать, чего им не хватает. То ли внешних данных, то ли внутренних. Нужна золотая середина. Все мои приемные дети несут на себе груз моей славы. Иногда им приходится читать ужасные вещи обо мне, и я волнуюсь, не оскорбит ли их это. Я говорю им, не прячьте таких вещей от меня. Лучше сразу задавайте вопросы, и я на них отвечу. Не бойтесь спрашивать. В конце концов, я поднялась с самого низа. Я хочу, чтобы они знали жизнь не только такой, как их жизнь. Я рассказывала им, например, что за 5 центов в месяц мыло по 100 тарелок. А дети удивлялись, 100 тарелок? А я говорю, и не только мыло, но перед тем очищала с них объедки. Потом ставила на подставку, где с них стекала вода. Но, слава Богу, мне не приходилось их еще и вытирать. Дети отличаются от взрослых. Вы знаете, когда взрослеешь, то порой появляется горечь, так бывает. Дети ведь воспринимают тебя не такой, какая ты есть. Я всегда говорю им, не спешите восторгаться кем-то лишь потому, что он взрослый, или говорит то-то и то-то, а сначала понаблюдайте за ним немного. Пожалуй, это мой лучший совет им. Понаблюдайте за людьми и сделайте собственные выводы. Я говорила им это и про себя. Посмотрите, достойна ли я быть вашим другом? Ваше дело решить это через некоторое время. Слава для меня лишь временное и частичное счастье. Даже для беспризорницы, а именно такой я росла. Слава не годится для ежедневного рациона. Она не может питать вас. Она лишь согреет вас немного, да и то на время. Это как черная икра. Вы знаете, икру приятно есть, но не тогда, когда ее надо есть ежедневно и взамен всех остальных блюд. Я не привыкла быть счастливой и потому не считала счастье чем-то обязательным для себя. В какой-то мере его давала супружеская жизнь. Видите ли, я росла не так, как среднеамериканский ребенок. Средний ребенок всегда ожидает счастья, успеха, которые должны прийти в определенное время. Однако именно благодаря славе мне удалось встретить 2 самых замечательных мужчин, каких только можно встретить, и выйти за них замуж. Я не думаю, что народ отвернется от меня, во всяком случае, по своей воле. Я люблю людей. Зритель пугает меня, вызывает у меня страх, а людей я люблю. Конечно, на них может повлиять пресса или студия, когда начинает распространять всевозможные истории. Но я думаю, что когда народ идет смотреть фильмы, он может сам судить обо всем. Мы, люди, странные существа, и все же обладаем правом жить собственным умом. Однажды я оказалась, что называется, у финишной черты. Это в самом деле могло быть моим концом. Когда господин Миллер был под судом за неуважение к Конгрессу, какой-то чиновник заявил, что он должен назвать фамилии, и я должна его заставить их назвать, иначе мне грозил конец карьеры. На что я ответила, «Я горжусь позицией моего мужа и буду всегда стоять за него». «С вами все кончено», — сказали мне в суде. «Больше о вас никто ничего не услышит». Мне кажется, что вот это чувство обреченности таит в себе и какое-то облегчение. Это похоже на то, что испытываешь, когда не знаешь, у какой черты ты находишься, и вдруг оказывается, что у конечной, и ты вздыхаешь с облегчением. Я сделала все, что могла. Но нет, ни в коем случае не сдаваться. Надо все начинать сначала и обязательно верить, и всегда соответствовать своим потенциальным возможностям.